Я хочу рассказать вам одну историю. Вот только никак не могу понять, с чего она началась, эта история. Может быть, с того воскресенья, когда получился скандал в доме Лёши? А может быть, с того дня, когда Лёша решил, что жить ему на свете довольно скучно? Правда, живет он у моря, поблизости города Владивостока. Найдите на карте город Владивосток. Или просто произнесите вслух это слово. И сразу встанет перед глазами голубое теплое море, медузы, какой-то белый город, набережные, о которой разбиваются океанские волны. И каждый из вас на минутку задумается над картой, потому что в ту же секунду поймет, что ему давно уже хотелось побывать там. Но Лёше никуда ездить не надо, он ведь живет во Владивостоке. Сквозь окна их дома видна бухта с причалом рыбозавода, возле которого сгрудились сейнеры. Сразу за спиной дома начинается склон сопки Гремящий. Если подняться на ее вершину и медленно поворачиваться, стоя на месте, то за один круг увидишь океан, тайгу, залив Золотой Рог и Владивосток. Действительно белый, будто сложенный из сахарных кубиков. Леша давно не бывает на этой сопке. Это дело приезжих. Они крутят там головами, изумляются белому цвету города и цвету моря, будто ожидали увидеть море не голубое, а желтое или зеленое в крапинку. Если спуститься по другую сторону сопки, то можно попасть в заповедник, где бродят олени. Они не убегают от людей, но и не тянутся к ним, потому что уже тысячи лет хранят в своих сердцах недоверие к человеку. Но Леша с ними тоже скучно, с оленями. В километре от дома питомник. Там в клетках снуют зверьки, вздрагивающие и нервные, как пружинки. Они часто дерутся, вырывая друг у друга клочки драгоценного меха. Это норки. Их там 20 000. И Лёша давно это знает. Лёше 15 лет, и он уже все знает. От этого жить ему скучно. В это воскресенье Лёша тоже скучает. Он сидит за столом напротив отца и ждет, когда мать начнет на него жаловаться. Лёшка, а ты чего это ешь-то как-то лениво, а? Ну-ка, положи-ка, мать, мне еще. Ты с меня, брат, бери пример. Ешь, ешь, ешь. Да я не хочу. Значит, не выйдет из тебя рыбака. А я и рыбаком быть не хочу. А чего ж ты хочешь? Да ничего я не хочу. Ты бы, Иван, почаще дома бывал. Может, понял бы, чего он хочет. Я вот никак не пойму. Совсем перестала понимать. Это в каком смысле? А, ты ее больше слушай. Она тебе наговорит. Женщины, они вообще... Чего? Что? Чего женщины? Чего вообще-то? Это тебе кто сказал? Да он все, сам все знает. Он уже больше нас с тобой знает. Ты это... брось, Лёшка. Она тебе мать, не женщина. А кто же она? Мужчина, что ли? Ну, у вас что, вышло что-нибудь между вами? Ты мне брось матери грубить, понял? Он не грубит. Он все правильно говорит. А вот только выходит. А только выходило неладно у Лёши с матерью. Лёша будто уходил от нее все дальше и дальше. И уже не получалось между ними хорошего разговора. А больше вот такие, как накануне. Лёш, Лёш, включи скорее телевизор, сейчас спектакль будет. Не спектакль, а постановка. Ну ладно, какая разница? Какая разница? Между прочим, разница есть. Мне-то все равно. Главное, играют очень уж хорошо. Ты сначала посмотри, а потом говори. А по мне так всегда хорошо играют. Я вот удивляюсь, Лёша. Человек как человек, совсем обыкновенный. На улице встретишь, ни за что не подумаешь. А в театре он изображает генерала или, скажем, матроса. Так эти... Ну, конечно, они не в своей одежде выступают, переодеваются. А все же генералом-то он никогда не был. Как же это у него получается, Лёша, а? И как им не страшно, вот что удивительно. Ой, я бы ни за что не смогла. То они, а то ты. А может, и смогла бы. Я в молодости хорошо пела, Лёша, не смущалась. Ты б смогла. У них талант. А у тебя что? А может, и у меня был талант. Только с кухни моего таланта не видать стало. Может, может. Только ты, артистка, не мешай смотреть. Уже начинается. Вот и весь разговор, что был у них накануне. Но от этого разговора осталась у матери обида. Но когда она захотела поделиться этой обидой с мужем, то не нашла слов, потому что все сказанное сыном было правильно. Он не грубит. Только у него выходит, Иван, будто мы с тобой напрасно жизнь прожили. Так и сказал? Я так и сказал? Нет. Я говорю, будто выходит так. А слов таких не было. Больно вы что-то мудреные стали. Прожили, не прожили. По-моему, так ничего еще не прожили, еще жить будем. А что мы от зари до зари морское дно сковлим, так разве зря это? Хоть кто приезжает сюда, обязательно прибежит, дай ему трепанга. Мне этот трепанг, тьфу, а вот им нужно, значит, не зря. Верно, Лешка? В бухте уж и скоблить нечего, все выскоблили. Это, конечно, верно, теперь труднее стало. А раз труднее, больше ума надо. Пойди-ка на причал. Когда улов взвешивает, сразу увидишь, где умный капитан, а где глупый. Подумаешь, капитан. 7 человек команды и движок, как у трактора. Да что я ваших морезок не знаю? Не знаешь, ты их с берега видишь, опять же в бухте. А если в Охотском море, да волна баллов 5, да рыбы загребешь полный трал, попробуй-ка ее на борт вытяни. Тут не знаешь, то ли ты ее поймал, то ли она тебя. Ну и что из этого? А то, что мы с матерью недаром хлеб едим. И не только едим, а еще и других кормим. Вы можете меня не попрекать своим хлебом. Я могу и не есть вовсе. Лешенька, ты чего говоришь? Когда же мы тебя попрекаем? Погоди-ка, мать. Погоди. Объясни, Алексей, насчет хлеба. К чему это сказано? Да, вам правду говорить только хуже будет. Говори свою правду. И скажу. Ты в Охотском море всего 3 раза был. А так больше в залив ходишь. На вашей МРСке, если чихнуть, так опрокинуться. Скребете по пустому месту, воображайте себя капитанами. А она вообще суп варит, а воображает, будто артистка. Когда же это я воображала? Вчера, когда телевизор смотрели. Иван, ты что? Ваня, не смей. Пусти. Ваня. Да как ты смеешь? Как ты смеешь на мать? Ты что, зашибешь? Ваня, не смей. Ну, что такого он сказал? Ничего же не сказал. Мы разве с тобой не говорили? Ты сядь. Успокойся.